15. Она встретила его в дверях, и у него отвисла челюсть. Она была в кружевном бюстгальтере, который всегда ему нравился, и в полупрозрачных трусиках. И больше на ней не было ничего. «Потрясающе выглядишь», — сказал он. «А где дети?» «Их забрала миссис Дандридж. Мы одни до 8:30. То есть у нас 2,5 часа. Не будем зря тратить время». Она прижалась к нему. Он почувствовал легкий, приятный аромат, наверное, розовое масло. Сначала он обнял ее за талию, потом его руки легли на ее ягодицы. Ее язык игриво скользнул по его губам и проник к нему в рот. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, он хрипло спросил: «Ужинать будем?» «Только десерт». Она принялась тереться низом живота о его пах, медленно и сладострастно вращая бедрами. «Но обещаю, что тебе понравится». Он потянулся к ней, но она выскользнула из его объятий и взяла его за руку. «Сначала наверх», — сказала она. Она приготовила ему горячую ванну, медленно раздела его и заставила забраться в воду. Потом взяла жесткую мочалку-варежку, которая обычно висела без дела на головке душа, бережно намылила его и смыла пену. Он чувствовал, как напряжение этого дня, кошмарного первого рабочего дня, постепенно отпускает. Рэйчел вымокла сама, трусики облегали ее, как вторая кожа. Луис попытался выбраться из ванны, но Рэйчел мягко толкнула его обратно. «Что?» — она осторожно сжала его мочалкой, осторожно, но твердо, и принялась медленно двигать рукой вверх-вниз. Это было приятно и в то же время почти невыносимо. «Рэйчел!» — его бросило в жар, и не только из-за горячей воды. «Тссс!» Все это длилось целую вечность. Как только Луису начинало казаться, что он дошел до предела, Рэйчел замедляла движение рукой почти до полной остановки. Но не останавливалась, а сжимала, потом отпускала и снова сжимала, пока он не кончил с такой силой, что у него зазвенело в ушах. «Господи!» — выдохнул он, когда снова смог говорить. «Где ты этому научилась?» «В герл-скаутах», — отозвалась она строгим голосом. Она приготовила бифстроганов, томившийся на медленном огне, пока они были в ванной. И Луис, который еще пару часов назад был уверен, что в следующий раз ему захочется есть не раньше Хэллоуина, попросил добавку. Потом она снова увела его наверх. «А вот теперь», — сказала она, — «покажи, что ты можешь сделать для меня». С учетом всего, что случилось сегодня, Луис справился очень даже неплохо. Потом Рэйчел надела свою старую голубую пижаму, а Луис натянул фланелевую рубашку и почти бесформенные вельветовые штаны. Рэйчел называла их его рубищем и поехал за детьми. Миссис Дандридж принялась расспрашивать его об утреннем происшествии, и он кое-что ей рассказал, не вдаваясь в подробности. Рассказал даже меньше, чем она, вероятно, на завтра прочтет в Бангорской Daily News. Он чувствовал себя грязным сплетником, но Мисси не брала денег за то, что сидела с детьми, и ему хотелось хоть как-то отблагодарить ее за восхитительный вечер, который они с Рэйчел провели наедине. Гейдж заснул еще прежде, чем Луис доехал до дома, а ехать было всего 1 милю. Даже Элли зевала и сидела с совершенно остекленевшим взглядом. Луис сменил Гейджу подгузник, упаковал малыша в спальный комбинезон и уложил в кроватку. Потом почитал Элли книжку. Как обычно, она потребовала «Там, где живут чудовища», сама будучи опытным чудовищем. Но Луис все-таки уговорил ее на кота в шляпе. Она заснула через 5 минут после того, как они с Рэйчел уложили ее в постель. Когда Луис снова спустился вниз, Рэйчел сидела в гостиной со стаканом молока и раскрытым на коленях детективом Дороти Сейерс. «Луис, ты правда в порядке?» «Да, дорогая», — ответил он. «И спасибо тебе за все». «Все для вас», — проговорила она с озорной улыбкой. «Пойдешь сегодня пить пиво с Джадом?» Он покачал головой. «Сегодня нет. Я и так еле стою на ногах». «Надеюсь, я тоже этому поспособствовала?» «Похоже на то». «Тогда, доктор, выпейте на ночь стакан молока и пойдем спать». Луис думал, что долго не сможет заснуть, как это случалось в особо тяжелые дни в его бытность интерном, когда он часами ворочался сбоку на бок, вновь и вновь переживая события прошедшего дня. Но соскользнул в сон легко и плавно, словно скатился по гладкой горке. Он где-то читал, что человек засыпает в среднем за 7 минут. Всего 7 минут нужно на то, чтобы отключиться от всех переживаний. 7 минут, чтобы сознание и подсознание поменялись местами, подобно изображениям на вращающейся стене в комнате ужасов в парке развлечений. Было в этом что-то жутковатое. Он уже почти заснул, когда услышал голос Рэйчел, доносившийся словно издалека. «Послезавтра». «А?» «Джоландер, ветеринар. Он записал Чёрча на послезавтра». «Ага. Чёрч. Скоро, старик, ты лишишься самого дорогого». А потом Луис заснул, словно провалился в яму, и спал крепко, без сновидений.